Почему та совесть молчала, как рыба, и не высовывалась из-за того, что десяток патронов невзначай затерялся в моем кармане? Кто считал та, сколько раз я пальнул в гидру? Когда вышли на улицу, я отдал заначку лешему, ему нужнее. Разобравшись с Яковом, на радостях заскочили мы в продуктовую лавку. Эх, ребятки, погуляем. Я из леса вернулся, да еще и при деньгах. Стучались долго, наконец, заскрипела входная дверь, и на белый свет высунулась заспанная физиономия тонкой продавщицы. Посмотрел я на нее, и мной овладело дремучее чувство вины, потому что на толстощеком, неухоженном лице женщины ясно читалось, что она думает о посетителях, которым с утра не терпится, и куда она всех нас собирается послать. Но леший никуда идти не захотел. «Что-то ты, девонька, не торопишься», — сказал он. «Видишь, мы из лесу вышли, злые мы и голодные, и выпить хотим, а ты не открываешь. Плохо». И Тонька, разглядев, кто пришел, передумала скандалить, а вместо этого всплеснула руками да заохала, как курица на сетка. «Ох, вернулись, мальчишки, да заходите уже, чего на пороге торчите». Лесники сразу прошли в заднюю комнату, а оттуда — в погребок. Многие про это место слышали, да не каждый видел. Продукты там хранятся самые свежие, да такие, что не всем по карману, потому что за карточки не выдаются. «А если не можешь купить, незачем и пялиться, слюной захлебнешься, отвечай за тебя потом». Лесники тратили деньги, не стесняясь. Я, глядя на них, тоже решил не скромничать. Взял кулек вяленых карасей, ведерко с солеными груздями, палку твердой, как деревяшка, колбасы и, сам бы не поверил, что смогу позволить себе это лакомство, варенье из лесной земляники. Обошлась такая роскошь недешево. Ну и пусть, я даже тыщенку не разменял, хватило того, что осталось в кошельке с зарплаты. Благо, экономить пока не надо. Бумажка, выданная хозяином, вот она бережно упакована в целлофановый мешочек до будущих времен. Тонька присоветовала настойку, особую, на специальных травках и ягодках. Дома такого добра, хоть упейся, и все же я поддался на уговоры. Мы сидели на лавочке, солнышко припекало, настойка грела желудок. Хорошо, что та щедр нынче хозяин, проворчал леший, вытирая губы. Не к добру это, мы ж не с севера пришли. Да ладно, все нормально, успокоил друга Антон. Солярку, вон, привезли. Тут не в солярке дело. Помяни, Антоха, скоро пошлют нас, куда Макар телят не гонял. Как думаешь, пошлют? А ты не трусь, лешак, пошлют, сходим, бодро сказал Антон, а Савка промолчал. Ему без разницы, что будет потом, главное, здесь и сейчас хорошо. Солнце светит, рядом друзья, бутылка ходит по кругу, зачем печалиться о завтрашнем дне? Улыбаясь, Савелий чистил карася, чешуя летела на землю, и механик запихивал ее сапогом под лавку. Куда пошлют-то? Не понял я. Тебе что за печаль? Успокоил меня Антон. Не бери в голову, ты лучше вечерком заходи, посидим, поболтаем. Придешь, а что? Приду. Пожелав удачи парням, я побежал домой. По пути я снова заглянул к Таньке, очень понравилась ее настойка, такой не стыдно друзей угостить, особо, если под приличную закуску. Символически, за давешний день рождения и сегодняшнее возвращение. После хорошего отдыха голова ясная, самочувствие бодрое, а настроение боевое, можно и с мухомором поработать. Как он там поживает? А ну, подать его сюда, будем разговоры разговаривать. Благо, народ по делам разошелся, никто нам не помешает. В подвале промозгло и пахнет плесенью. Мокрицы, каждая со сливу, а некоторые, побольше, забились в щели. Не успевшие спрятаться громко захрустели под сапогами. «Дядя Миша, ты еще здесь?» Я ударил кулаком в дверь. «Здесь, здесь. Куда от вас денешься?» Голос у мухомора что-то унылый. «Чуток потерпи», — сказал я, — «сейчас выпущу. Только ключ найду. Че искать?» Дверь отворилась. «Заходи, не заперто. Вот те на». Я озадачился. Какой болван оставил камеру открытой? Арестованному положено сидеть под замком. Конечно, дальше ограды не убежит, но все ж непорядок. Почему такой мрачный, дядя Миша? Я постарался скрыть растерянность. Может, покормить забыли? Так мы это дело исправим. Кормили, грустно сказал мухомор. Кажись, вчера и поужинал. Ладно, сообразим, что пожевать. Идем наверх, что ли? От утренних деликатесов ничего не осталось, но еда попроще имелась, вдобавок Ольга наварила щей. Подчевал я мухомора, как родного. Ешь, дядя Миша, не серчай, если что не по нраву. Тот поел, от щей не отказался, ни салом, ни малосольными огурчиками не побрезговал. Вижу, расслабился мужик, подобрел. Стало быть, можно начинать душевную беседу. Что, посочувствовал я, так и сидишь, так и сижу. Ольга сказала, мол, хочешь оставайся, а хочешь, ступай себе домой, никто не держит. Завтра на суд явишься, там и решим, что с тобой делать. Понятно, закивал я, у нас, конечно, лучше, накормит и напоит. Ладно, живи, если понравилось, пусть хотя бы тебе хорошо будет. А я, понимаешь, второй день мучаюсь разными мыслями, все сообразить пытаюсь, зачем тебе столько ножей, не хочу знать нигде взял, никому отдать хотел, просто разъясни, зачем. Мухомор сильно удивился, взгляд участливым сделался, таким взглядом на безнадежно сбрендившего смотрит. Дело-то ясное, гражданин начальник, сказал барачник, в хозяйстве любая железяка сгодится, рыбку почистить, деревяшку построгать, согласился я. Слышал, в эти сказки даже такой наивный мент, как я, не поверит. Признался бы, что побарыжить захотел, на водочку с табачком заработать, я бы понял. Дядя Миша сыто рыгнул, на лбу испарина заблестела. Барачник лениво утерся рукавом и попытался объяснить непонятливому гражданину начальнику, что да, именно так, продать хотел. На этом барахле много не наваришь, но в нашей жизни любая мелочь – подмога. Щами мухомора попотчевали, вкуснятина. Зато гражданину начальнику благодарность уважил, а в бараках щей борщи не варит. Мужичкам не до щей, любому кусочку рады. Думали, потерпим немного, а там облегчение наступит. Получается наоборот, с каждым днем хуже. Я согласился, что жизнь тяжела, не в раю живем. Но в целом дядя Миша не прав. Кому сейчас легко, всем трудно. Сознательные граждане терпят, потому что понимают. Дядя Миша заявил, что граждане, может, и понимают, а ты, Олег, нет. Откуда тебе понять, коли живешь ты у хозяина за пазухой, оттуда и смотришь на мир. А ежели оттуда смотреть, мир другим, чем на самом деле, кажется. Мужики пашут с утра до вечера, чтобы с голоду не помереть. Если б поселковые так жили, давно бы забузили, а барачники терпят. Я ему сказал о том, что поселяне вкалывают не меньше, каждый на своем месте и все для общего блага. Незачем одних с другими сравнивать. Тем более, что у нас и так все равны. Мухомор в ответ. Все равны, но гражданин барачнику не ровня. У гражданина жилье, огород и хорошая работа. У барачника голый зад, а вместо избы ячейка со шконкой. Я спросил, что мешает в бараках огороды разбить. Земли навалом, было бы желание. Да мало ли возможностей, если пруд вырыть, в нем рыба заведется, ловить будете. В ответ я услышал, земля, конечно, есть, с этим не проблема. Беда в том, что не остается ни сил, ни времени. В свинарниках от зари до зари. А знаешь, сколько хрюшки грибов съедают. Так для них эти грибы еще вырастить нужно. И работы на пилораме никто не отменял. Попробуй, напили ручной пилой доски, 7 потов сойдет. Но это никому не интересно. Зато все интересуются, почему мяса не хватает, и почему план нормы не выполняется. Я принялся доказывать, что завидовать гражданам не следует. Недовольные могут из бараков уйти, а если кто по-прежнему там живет, значит, ему нравится. А если нравится, чего жаловаться? Кто хотел, давно в поселок переселился. Ежели принципы не позволяют с властями якшаться, и не надо. Живи, как человек, а большего никто и не требует. Рената, к примеру, возьми, когда-то вашим был, а сейчас, всеми уважаемый человек, он смог, а вам что мешает? Мухомор заныл, что некуда бедным барачникам податься, со всех сторон доносится, проваливай к хрюшкам, барачная крыса. И Рената в пример не надо ставить, он когда ушел, давно, в самом начале, в те времена по-другому было, барачников за людей считали, а что сейчас, руки не подадут, мимо пройдут, отвернутся, а то и плюнут вдогонку, если думают, что не видим. В открытую хамить боятся, а нагадить по-тихому могут. Поселковые как нас зовут, пасюками да крысами. Понятно, большинство наших из лесных ватаг. Было время, покуролесили, досталось от нас людям. Так ведь когда это было, давно бы простили, да забыли. Дела в поселке вести приходится, у кого-то там дружки-приятели имеются, а как без этого, за одной оградой живем. Только мы видим людское к себе отношение и понимаем, что ежели и захочет кто уйти, в поселке его не примут, а, пожалуй, и свои не отпустят. Я сказал дяде Мише, что есть в этих словах доля правды. Где-то он преувеличил, но в целом верно подметил, люди косо смотрят на барачников. А кто виноват? Сами виноваты. Вы к ним тоже без дружелюбия относитесь, лошарами да быдлом считаете, при каждом удобном случае наколоть пытаетесь. А задираете их зачем? Да, согласился Мухомор, от нас одно беспокойство. Разное случается, чего греха таить. Люди в бараках собрались норовистые, кто умеет жить по-тихому, переселились в поселок. Но вам-то что за дело, как мы промеж собой ладим? Конечно, могут и в поселке набезобразить. А милиция на что? Ловите хулиганов, тогда и порядок будет. Есть и у нас отмороженные, жаль, что по ним об остальных судит. Если разобраться, и среди поселян хватает пришибленных на всю голову. Мы же не кричим, что вы все такие. Я согласился, у нас люди разные, с этим не поспоришь. Ангелов нет, за каждым глаз да глаз нужен, но есть же границы. Дядя Миша припомнил, что на днях один из поселковых двоих братишек порубил. Это, что ли, границы? И не в том беда, что душегубы отпустили, а еще и в том, что вокруг полно другой несправедливости. Раньше люди хотя бы видели, что хозяин жизнь организовывает. Думали, все наладится, потому и терпели. Время идет, чудища докучать перестали, можно бы порадоваться, да не радостно почему-то. Несправедливо устроилось. Барачников теперь вообще за людей не считают. Терпит, потому что работать кому-то надо, кто ж еще задешево согласится в свинячьем дерьме копаться. Заступиться некому, человек в управлении поселка нужен, да такой, чтобы другим понятно объяснил, что барачники, тоже люди. Этот человек, Пасюков, попробовал угадать я. Мухомор ответил, пусть бы и Пасюков, чем плохо. У одних одна правда, у других другая. А что уважаем мы разных людей, это нормально. К этому надо с пониманием относиться. Выбрав кусок сала потолще, Мухомор сунул его в рот. Пока жевал, я слова барачника в голове так и эдак повертел. Что получается? Пасюку надоело быть царем в бараках, выше метит, хочет порулить наравне со Степой Беловым, а, может, и вместо него, а там, глядишь, и на самый верх закарабкается, почему нет? Если за ним больше 100 человек, если эти люди недовольны, если осмелеют настолько, что, а если у них еще и оружие будет, значит, ножи вам для того, чтобы жизнь по справедливости переустроить. Неужели против Клыкова пойдете? Поинтересовался я. Мухомор одолжился табачком и объяснил, что понял я правильно, да не совсем. Против автоматов, конечно, не пойдем, дураков у нас нет. Дураки все померли, остались умные. Драться неохота никому, потому что это дело может выйти боком. Мы с вами 15 лет за одним забором, и что, вы граждане, а мы как были пасюками, так и остались. Вот ежели покажем хозяину, что мы сила, и без драки обойдется. А если молчать, так и подохнем крысами. Нас мало, и вся сила у Клыкова. Если б он захотел, взял бы под себя поселок. И кто бы пикнул? Никто. Попробуй на такого дернуться, в капусту искрошит, и скажет, что так и было. Но, сам подумай, придет время, и автоматы Клыкову не помогут. Патроны закончатся, а ножи останутся. Такой интересный расклад выпадает. Я задумался. Да, с патронами туго, пока есть, а завтра может и не быть. А что потом? Самострелы, ножи, барачники, значит, к этому и готовиться? Ну-ну, посмотрим. Если что, уж вас так Клыков и без автоматов, это церемониться не станет. Что-то не пойму, спросил я, глядя в глаза откровенно ухмыляющемуся барачнику, для чего ты мне это говоришь? Доложу Белову, он из тебя душу вытрясет, а про все дознается. А не надо из меня душу вытрясать. Я и так, что спросите, расскажу. А куму непременно доложи. Мухомор затянулся самосадом, вдруг похвалит. Только я так думаю, что в этих делах кум лучше нас с тобой разбирается. Если бы ты что-то конкретное знал, тогда другое дело. А так, решать, конечно, тебе, стоит ли беспокоить человека из-за враг, да пьяных разговоров. Он сплетен больше нас с тобой услышал. А ты что подумал? В бараках и не такое пьяни сболтнут, нельзя же всему верить. А для того, чтобы ты понял, про что мы думаем, я и рассказал. Ты меня встука, предлагал сотрудничать. Я в камере отдохнул и докумекал, в покое не оставите. Лучше с тобой иметь дело, потому что ты нормальный мент. У тебя к каждому свой подход. Всех под одну гребенку не стрижешь и в грязь мордой только за то, что мы барачники, не макаешь. Или... К примеру, баба ваша, Олька, она, конечно, злая, но правильная. справедливая, мы таких уважаем, а то всякие бывают, к некоторым доверия ни на копейку, и с вашего стола жрут, и с нашего крошки подбирают. Зря не болтай, сказал я резко, ты, вообще о ком говоришь, среди ментов крыс отродясь не водилось, да с вас и взять-то нечего, это как посмотреть, немножко здесь, немножко там, и наберется, кто из ваших крысичит, не скажу, слишком я мелкая сошка, чтобы знать, но советом поделюсь, не со всяким откровенничай, друзьям и тем лишнего не сболтни, а то по молодости да неопытности влетишь сам, и подставишь других, я в жизни много чего повидал, и до сих пор живой, значит, плохого не посоветую, просек, я кивнул, мол, понял тебя, дядя Миша, наверное, врет барачник, но, такое дело, несмотря на дружбу нашу крепкую, Ольга, если сую нос в ее служебные дела, посылает далеко-далеко, значит, даже мне до конца не верит, не раз я над этим фактом задумывался, если просек, слушай дальше, сказал Мухомор, кто знает, как повернется, если буча случится, может кровь пролиться, а мне пачкаться резона нет. Раньше удавалось мокрые дела обходить стороной, и сейчас не собираюсь в них залезать. Хороший ты парень, душевный, хозяин тебя не зря выделяет. Не пропадешь ты, если умных людей будешь слушать, а там и обо мне вспомнишь, заступишься по старой дружбе. Ладно, сказал я, посмотрим, как получится. За добрый совет, конечно, спасибо, да не о том сейчас разговор. Мы с тобой об оружии говорили, если действительно решил помочь, скажи где еще поискать, ведь есть же, а, откуда мне знать, я говорю, мне бы спокойно жизнь дожить, не лезу я в эти дела, мне велели сходить, забрать да припрятать, и все, ты стукачков поспрашивай, что меня сдали, они ж, наверное, знают, а я не при делах, обмяк Мухомор после сытного обеда, лицо расслабилось, хорошо ему, трубочка дымит, на плите чайник закипает, а молоденький мент, открыв рот, доверчиво слушает наставление тертого мужика, что еще для счастья надо. Самое время дожать Мухомора. Несколько вопросов, глядишь, и ляпнет, забывшись, что-нибудь интересное. Я почти собрался поднести дяде Мише стаканчик шнапса, фирменного, ментовского, чтобы подумалось барачнику, будто в рай попал. Может, забудет об осторожности, язык и развяжется. Не успел я уважить дядю Мишу, потому что явился нежданный гость. Ох, непростого человека занесло к нам, совсем непростого. Сам Пасюк в гости пожаловал. Не нравится ему, когда его так называют. Говорят, пытался он себе другое погоняло выдумать. А еще, поговаривают, любит Пасюков, когда его по имени величают. Только в бараках по имени разве что близкого кореша назовут. Опять же прозвище позабыть можно, а фамилия-то останется, от нее избавиться не выйдет. Есть такие, кто в глаза побоится назвать человека прилипшим к нему еще до катастрофы прозвищем, а за глаза все равно скажет, да еще и ухмыльнется ехидно. Встал нежданный гость посреди комнаты, губище в улыбке растеклись, зубы, как на витрине. Каждый рассмотреть можно, и ни одного настоящего, все желтым металлом блестят. Сам здоровущий, на голову меня выше, и вдвое шире. Как вошел, неуютно сделалось, пахнуло свинарником и немытым телом. Я от неожиданности растерялся, надо же сам пришел. Мухомор скукожился, хотя гость на него и не глянул. Следом появился Захар. Щеки в пунцовых пятнах, губы до белизны сжаты, усы встопорщились. Видно, взбешен человек. Накостылял бы кому-нибудь, лишь бы повод нашелся. «Здравствуй, Олежка», — сказал, будто кот мурлыкнул, Пасюков. «Наслышан, наслышан о твоих подвигах. Молодец». «Ага», — ответил я вежливо. «Здрасте, чайку налить?» Я поднялся за чайником. «Ты себе налей, а мне чай гонять некогда, работа, понимаешь? Я на минутку, надо бы уладить одно недоразумение. Давай, Захар Викторович, как договорились». Захар сел на мое место. Его взгляд пронзил Мухомора, желваки заиграли, а пальцы сжались в масластые кулаки. Если бы на меня так глянули, я бы, пожалуй, струхнул. И Мухомора проняло. Потух дядя, вся самодовольная уверенность куда-то подевалась, а Захар посмотрел и зарычал, вали отсюда, собирайся и, пока я не передумал, как это, не понял Мухомор, так это, процедил Захар, так это, свободен ты, Михаил, иди на все четыре стороны, с тебя сняты обвинения, ты опять честный гражда, тьфу, человек, открылись новые обстоятельства, и в связи с этим, да, чуть не забыл, Я извиняюсь перед тобой за причиненное беспокойство, а сейчас, быстро встал и пошел, и чтобы духа твоего здесь не было». Мухомор понял, что ситуация чудесным образом переменилась, но еще не понял, хорошо это для него, или не очень. На всякий случай он вежливо заулыбался. Я застыл с горячим чайником в руке, а Пасюков опять замурлыкал. «Давай, Миша, пойдем домой, я все уладил, нечего тебе здесь околачиваться, чужие харчи лопать». Мухомор наконец-то смекнул, что к чему, и сказал развязно: «Я же знал, ты приятеля в беде не бросишь. Ты, Беня, человечище, можно я тебя обниму?» «Ни к чему, Миша, ни к чему. Люди должны помогать друг другу». Когда они уходили, Мухомор украдкой посмотрел на меня и еле заметно пожал плечами, мол, а я при чем? Потом, когда Захар, махнув полстакана, немного успокоился, я поинтересовался: «Объяснишь? Чего объяснять? Сам не видишь. Попросили отпустить, вот и отпустил». «Очень сильно попросили», ответил почти спокойно Захар. «Кто попросил-то?» Ошарашенно спросил я. «Не так много в поселке людей, к чьим такого рода просьбам Захар может прислушаться. Человека 3, самые большие, 4. Тебе какое дело? Ну, Асланин, дальше что?» «Дабы не нагнетать напряженность». «Его слова, не мои». «Так и сказал, дабы не нагнетать напряженность. Понимаешь, я не понял. Асланин что, совсем обалдел? Ему, вообще какое дело? Мне плевать на Асланина. Ты подожди, немного подожди. Вот где у нас эти пасюки будут». Захар сжал кулаки, показывая, где у него будут пасюки. «А сейчас не бери в голову. Работай, как работал». И саданул кулаком по столу. «Сволочи. И еще раз, гораздо сильнее, суки». Ржавый мялся. Ладони суетливо комкали замызганную тряпочку. Его взгляд постоянно убегал, и я не мог за него зацепиться. «Понятно, человечек волнуется. А чего, спрашивается, нервничать, если не виноват? Кое-какие его делишки мне известны, подворовывает немного. А кто безгрешен? Главное, ржавый меру знает, не зарывается. Там ненужную железку прихватит, здесь пару гвоздей в карман положит, а в поселке на металлу всегда найдется покупатель. Если кому инструмент нужно сладить, лопату или нож, тоже к ржавому обращаются, сделает качественно и дешево. Каждый вертится, как может, понятно, жизнь у нас такая. Подружка у мужика, значит, деньги нужны, и это мне понятно. Кому эдакое чучело без денег надобно? Опять же, если нужда возникнет, его всегда можно взять за одно место, и будет человечек весь наш. Но сейчас я пришел по другому поводу. Так что, ржавый, напрасно ты беспокоишься. Береги нервы». «Что?» Я в очередной раз попытался заглянуть ржавому в глаза. «Сумеешь такой ножик смастерить?» И показал один из конфискованных у мухомора тесаков. «Ты так это?» Ржавый стал заикаться больше обычного. Видно, совсем разволновался. «Бедолага, сумею. Смастерю. Ты только разрешение нужно. Если милиция разрешит, сделаю. А так нельзя. Ты что?» Удивился я. «Я, по-твоему, кто? Я и есть милиция». «Ну да», заулыбался ржавый, «что-то я попутал». Он взял нож, близоруко поднес к глазам, зачем-то даже понюхал. Слюнявые губы брезгливо поджались. Вердикт оказался короток. «Дрянь, для чего тебе это?» «Да понимаешь, я стал придумывать на ходу. В лес мы вчера ходили, а там без такого ножа тяжко, кусты рубить, ветки. Слыхал про мачете?» «А», обрадовался ржавый, «так я те тебе и сделаю мачете, а не та такую фигню». «Договорились. А этот нож тоже делали с разрешения милиции? Как же, мы же попонимаем. За закон, ты спроси у Толика, он делал». «Толик?» переспросил я. «Ладно, ржавый, спасибо, ты мне очень помог. Когда прийти за мачете?» «Так завтра вечером и заходи, будет в лучшем виде». «Сколько за работу-то возьмешь?» «Нисколько, подарок», радостно брызнул слюной ржавый. «Ладно, там посмотрим». Толика я отыскал во дворе под навесом, рядом с кучей металлолома, в которой он выискивал что-то подходящее для своих целей. «Твоя работа?» Я показал нож. «Точно, моя, начальник», не стал отпираться Толик. «А что, нельзя?» «Можно, если по закону». «Разрешение есть?» «Разрешение-то было. Как же без него? И предъявить можешь?» Не поверил я. «Если у Толика есть эта бумажка, зачем бы тогда мухомору париться в камере?» «Незачем. Объяснил бы, что все по правилам, и никаких претензий к человеку не возникло бы. Опять же стал бы он прятать легальное оружие, и Захар ни сном, ни духом». «Нечего мне тебе предъявлять. Нет у меня, у пасюка оно. Там все, как надо, и печать, и подпись. Чья подпись? Поинтересовался я. Вот уж не знаю, не разбираюсь я в ваших загогулинах. Печать стоит, подпись стоит, а кто расписался, ты лучше у Пасюка спроси. Ладно, сказал я, обязательно спрошу. И сколько, говоришь, ножей ты сделал? Сколько разрешили, столько и сделал. 5 штук, соврал Толик. Не, замотал я головой, здесь не сходится. Больше, гораздо больше. Ты скажи как есть, а то знаешь, что может случиться. Я ходил вчера за ограду. Слышал? Конечно, слышал, все слышали. Плохо в лесу, врагу не пожелаю там оказаться. Подумай, стоит ли тебе, не хотелось Толику неприятностей, а кому хочется. Сомневаться человек начал. Посомневался минутку и пробурчал. Я для Пасюка много чего делал. Ножей, 2 десятка. Говорит, не волнуйся, это законно, документ есть. А сколько изготовишь, 5 или 20, никто считать не будет. Нашелся, говорит, покупатель. В долю, говорит, возьму. Разживешься деньгой, не обижу. Да, опечалился я, плохи твои дела, Толик. Как же тебя угораздило, а как откажешься? Он же Пасюк, жить спокойно все хотят. Начальник, мне и с вами проблем не надо, а против Пасюка переть, еще хуже. Ладно, я беспечно махнул рукой, что было, то прошло. Ты вспомни, оружие он сам забирал, или кто еще? Так это, Пасюк только договаривался. Потом его 6 здесь крутились, Корнил, Мухомор еще, и Суслик бывал, а больше никого я не видел. Че теперь будет, начальник, че будет, че будет? Может, ничего не будет, посмотрим, как дело повернется, успокоил я Толика. Зачем хорошего человечка обижать? Глядишь, еще сгодится на что-нибудь. А другие работяги тоже Пасюкову, услуги оказывали? Врать не буду, начальник. Чего не знаю, того не знаю. Только барачники без ножа за голенищем на улицу не выходят. А где берут? Кто-то, значит, им делает, верно? Верно, согласился я, кто-то делает. Помог ты мне, не болтай о нашем разговоре, и Ржавому скажи, чтобы не трепался. Мне же проще будет вас в это дело не впутывать. Вот за это спасибо, начальник. Я добро не забываю. Ладно, сказал я в ответ. Еще свидимся. Видно, придется с Пасюковым пообщаться. Не лежит душа, а надо. Интересно, что за разрешение у него, и, главное, кем выдано, если милиция ни сном, ни духом. Вечерком к нему и загляну, чай погонять. Веронику, женщину почти молодую, и вполне симпатичную, заветный талон, выданный мне хозяином, не сильно впечатлил. На бумажку кладовщица едва посмотрела, зато меня ее взгляд ощупал с ног до головы. Потом, когда она шла вдоль стеллажей, настал мой черед таращиться на плавно покачивающийся пышный зад. Не прошло и 3 минут, как я примерял обновки. Вера объяснила, что подобрала одежку из спецхранилища, такую самые большие начальники получают. Рада бы дать лучше, да лучше не бывает. Я заикнулся, что до начальства еще не дорос, и услышал, что здесь Вера и есть самое высокое начальство. Уж она-то разбирается, кто до чего дорос. Героям положено лучшее, вот и бери, пока дают. Неплохая одежка, куртка удобная, легкая, с капюшоном, и совсем не пахнет кожей. Добротные сапоги тоже сделаны весьма искусно, а новый, неношенный, камуфляж, сохранившийся с тех еще времен, вообще роскошь. И, что самое приятное, это богатство досталось мне практически даром. Вырядился, как жених на свадьбу, сам на себя не могу налюбоваться. Вера одобрительно посмотрела. Улыбка, искорки в глазах, значит, и ей нравится. Ты заходи, пригласила Вера. Парень ты видный. Посидим, поговорим, чаек попьем. Сам понимаешь, женщина я непростая, складом заведую. С такой, как я, дружить полезно. Коли подружишься, будешь как сыр в масле. Катька твоя, когда еще вырастет, а жизнь-то проходит. Да не красней ты, шучу я. Может, и шутит, но с намеком. А намеки я понимаю. Ладно, Вера, я очень польщен твоим приглашением. Вера засмеялась. Это хорошо, что польщен. Расстались мы довольные друг другом и в прекрасном настроении. А на улице к тому времени совсем распогодилось. Все лето дожди, а тут 2-й день солнце сияет. Сейчас даже облаков нет. Я пробежался по лужам, куртка нараспашку. Теплый ветерок треплет волосы, улыбка на лице. Встречные улыбаются в ответ. Погожий день каждому в радость. Вот и больница, Катюшка там работает. Несколько дней не видел, соскучился. Она же мне, как младшая сестренка. Росли вместе, вместе играли. Это здание, серое, хмурое, двухэтажное, построили задолго до катастрофы. Кирпич потемнел от сырости, местами раскрошился. У основания наросла толстая подушка зеленого мха, зато внутри тепло и сухо. Больничные палаты на втором этаже, а на первом оборудованы учебные классы. Здесь же библиотека и лаборатории, чтобы умники работали. Работали, наверное, громко сказано. Непонятно, чем они вообще занимаются. Если честно, порой удивляюсь, за что мы их кормим. Признаю, какая-то польза от них есть. Например, ветряной генератор придумали. Молодцы, вещь нужная. Сделали бы еще, чтобы ветер постоянно на него дул, цены бы не было такому изобретению. Нам повезло, что в те давние времена среди заключенных оказалось несколько шибко умных людей, даже ученые были. Кого смог, Терентьев собрал в поселке. Я же понимаю, что прока от умников много, а вреда почти нет, и ворчу я не по-настоящему. Пенициллин, к примеру, за то, что ученые придумали, как его в наших условиях делать, можно позволить им оставшуюся жизнь ерундой страдать. Или вытяжка хмель дурмана, без нее, вообще никуда. Однажды хозяину пришло в голову, что ребятня должна получать лучшие, насколько возможно, образование. Зачем? А затем, что дети – это надежда. Хочется верить, конец человечества еще не наступил, только ничто не говорит о том, что кроме нас на земле остались люди. Потому нельзя утратить доставшиеся нам от прежнего мира крохи культуры и знаний. Есть разница, кто станет у истоков нового человечества, вооруженные дубинами дикари, одетые в звериные шкуры, или люди в кожаных куртках и с автоматами Калашникова. Хозяин считает, разница есть. Вышло так, что языку меня учил настоящий писатель, математики, крупный спец по компьютерам, биологии, бывший заведующий кафедрой, химии, заслуженный учитель, а истории, просто забавный дядька, который почему-то называет себя философом. Так вышло, что я самый образованный человек в округе, а, возможно, надеюсь, что это не так, на всей земле. Честно-честно, могу и про гуморальную регуляцию рассказать, и модульное линейное неравенство решить. Жаль, никому это не интересно. Кстати, меня это тоже мало занимает. Я шел по длинному и почти неосвещенному коридору. Еле слышно поскрипывали новые сапоги, пронзительно визжали под ними рассохшиеся половицы. И, надо же, навстречу Архип Петрович. В одной старой книжке про животных я видел на картинке журавля. Зоолог точно такой. Высокий и худющий, он шел, забавно вскидывая голенастые ноги. На длинном носу болтались перемотанные бечевкой, с трещиной на правом стекле, очки. Я, бочком, хотел юркнуть в открытую дверь учебной комнаты, да куда там. Профессор меня увидел. «А, Олег, ты там мне и нужен», — закричал он, глядя поверх очков близоруко с ощуренными глазами. «Почему сразу не зашел? Я, как узнал, что ваша группа вернулась, так и жду. Чай заварил, фирменный. Знаю же, ты обязательно заглянешь, побалуешь рассказами. Жду, а тебя нет и нет. Пойдем, буду слушать о вашем героическом походе. Черта с два, профессору наш поход интересен. Профессора всякая живность и растительность занимает. О том и будет спрашивать, а заодно мозги прокомпостирует умными разговорами. Но теперь от Архипа не отделаешься. Остается расслабиться и получить удовольствие. «Здрасте, Архип Петрович», — радостно сказал я. «Ты же понимаешь, работа, дел накопилось, уйма. Очень мне сейчас некогда. Про то, как мы сходили, Лешего расспроси, или Антона, этот еще лучше расскажет. А я пойду, ладно?» «Нет», — замахал руками Архип, и я понял, что улизнуть от профессора не получится. Конечно, и с этими я при случае пообщаюсь. Но мне важнее, что скажешь ты. У тебя научный склад ума. Ты не забудешь деталей и не переврешь. Делать нечего. Раз профессор мне доверяет, нужно это доверие оправдывать. Я-то знаю, что никакой у меня не научный ум, а самый обыкновенный, как у всех. Когда я был мальчишкой, Архип попытался привить мне любовь к обожаемой им науке вообще и к биологии в частности. Не его вина, что занятия казались мне скучнейшим делом, ученый старался. И я старался, изо всех сил делал вид, что мне ужасно интересно. Вот и выдумал Архип всякое, мол, научный ум у мальчика, и прочие аналитические способности. Иногда казалось, что, общаясь со мной, вспоминает он о чем-то другом. Бывало, назовет студентом, а взгляд его при этом делается, как у пса, в которого запустили сапогом, грустным и растерянным. Когда я подался в милиционеры, Архип сильно расстроился. Видно, До последнего не оставляла его надежда, что я буду млеть от восторга, изучая богатый внутренний мир очередной убитой дружинниками твари. Хоть диван у профессора ободранный и скрипучий, зато удобный. Я развалился на нем, задрав ноги на подлокотник, в руке стакан с чаем. Напиток остыл и пахнет банным веником. По уверениям ученого, этот чай бодрит лучше, чем настоящий, а по мне, пусть бы профессор заваривал смородиновые листья, или, хотя бы, мяту. Может, бодрости от них никакой, только и от этого отвара немного толка. Ну, как говорится, дело вкуса. Архип уселся на табурет, непритворное любопытство на лице. Что ж, если интересно, слушай, я рассказывал, почти не сочиняя и не приукрашивая. Профессор внимал, очки время от времени норовили соскользнуть с кончика носа, и Архип машинально возвращал их обратно. Перо скрипело по мятому клочку бумаги, губы профессора шевелились, будто он что-то диктовал сам себе. Когда я закончил, ученый протянул мне бумажку. Там оказался рисунок. Чернила расплылись, но все равно вышло красиво, натуральное чудо-юдо. Я бы ни за что не смог изобразить эдакое страшилище. Кажется, Архип нарисовал то самое существо, которое Савелий обозвал гнидой. Правда, картинка совсем не походила на оригинал, но я уверил, что гнида именно такая, точь-в-точь. Профессор положил рисунок в стопку других, выполненных с чужих слов, изображений диковинных созданий, и поинтересовался. «Ты знаешь, Олег, что я думаю по этому поводу?» «Что?» – спросил я, хотя прекрасно знал, что думает Архип. Он сам не раз мне об этом рассказывал. «Это выдумка», – профессор вызывающе задрал подбородок, очки тут же шлепнулись ему на колени. «Выдумка, и ничто иное. От начала и до конца – выдумка. Знаешь, Петрович, я стал прикидывать, как бы мне половчей улизнуть, понятно, что дальше начнется совсем уж неинтересное. Сейчас я услышу, что нашего мира нет, потому что его не может быть. Вообще-то, я не прочь о всяких заумных философиях поговорить, только эта конкретная тема заезжена, и ничего, кроме скуки, давно не вызывает. Я встал с дивана и сделал вид, что слова профессора меня обидели. Я сказал: «Думаешь, мне больше заняться нечем? Сижу и вру тебе». «Подожди, Олег, не обижайся», — Архип неловко водрузил очки на нос. «Дело не в том, что ты сочиняешь. Просто всего этого не бывает. Не бывает таких мутаций, не бывает, и все тут, мы, обитатели невозможного мира». «Ага», — поддакнул я, — «значит, все вокруг нам снится. И здоровущего медведя не бывает, того самого, у которого ты на днях потроха разглядывал». «А что медведь?» — отмахнулся профессор. «Медведь, как раз, в порядке. Ярко выраженный случай гигантизма. И даже это, как ее, гнида. По твоим описаниям нельзя точно классифицировать тварь. Возможно, действительно, мутация пресноводного полипа. Гидра, только большая и свободно перемещающаяся. В существование такого примитивного организма я готов поверить. Но муравьиный лев, прости, ни в какие ворота не лезет. Я правильно тебя понял? Ты имел в виду личинку насекомого, похожего на стрекозу, устраивающую ловушки в песке? Маленькая такая, сидит в ямке и добычу поджидает. Ага, — я опять согласился с профессором. Не знаю, личинка или нет, а ловушку она действительно построила. Только не в песке, а в земле. И замаскировала ветками. А насчет размеров точно не скажу, а врать не буду. Все, что осталось после взрыва, поместилось бы в котелке. А жвала у личинки небольшие, метр, всего-навсего. Их тебе Антон привезет, когда Савка трактор починит. И не ждет эта тварь добычу, а сама приманивает. Да так ловко, что и не захочешь, пойдешь. А в остальном, верно. Вот, — обрадовался ученый. — Жвала около метра, говоришь, значит, туловище еще больше. Не могло у нас появиться насекомое таких размеров, у него трахеи вместо легких. Ты же знаешь, трахеи не могут обеспечить крупное тело кислородом. Я всякое передумал, только, как ни поверни, а картинка не складывается. Может, в нашем воздухе кислорода стало больше? Так нет же, не похоже. Огонь-то так же, как и раньше, горит. А излучение, которым лев тебя зацепил, этот самый невидимый ментальный поводок, не представляю, какой орган это излучение генерирует. У них даже мозга нет, вместо него ганглиевые узлы. Так что, сам видишь, не сходится. Тебе виднее, ты ученый, — не стал возражать я. Не бывает, и ладно. Значит, нам показалось, всем одно и то же. А в прошлом году нашествие гигантских тараканов тоже показалось всему поселку? Да, в том-то и дело, что не показалось. Были тараканы, сам видел, и про муравьиного льва не от тебя первого слышу. Я говорю, что существование таких монстров противоречит законам природы, а потому, невозможно. Внешние факторы, типа радиации, могут стать причиной мутаций. Ультрафиолет, опять же. Кстати, насчет ультрафиолета. После ядерных взрывов озоновый слой должно было разнести в клочья. По идее, мы сейчас купаемся в этом самом ультрафиолете, только, вместо того, чтобы почернеть, как негры, ходим бледные, как поганки. Опять же всякие оптические чудеса в атмосфере. Так вот, мутации, в подавляющем большинстве, эти мутации должны быть регрессивные. Я бы понял, если бы возникали стерильные, нежизнеспособные особи. А мы, вместо этого, наблюдаем лавинообразную эволюцию. То, на что нужны миллионы лет, происходит у нас на глазах. Появляются невероятные, но вполне успешные создания появляются сразу и в большом количестве, будто приходят из какого-то чуждого для нас мира, а потом так же быстро уступают место другим. Я этого не понимаю, значит, лучше считать, что это галлюцинация.